А ее сестра, оставшись одна, сидела, склонив голову на руку, глядела на заходящее солнце и думала о маленькой Алисе и обо всех ее чудесных приключениях. Постепенно она погрузилась в грезы, и вот что ей пригрезилось. Сначала ей пригрезилась сама Алиса. Нежные ручонки снова обняли ее колени, ясные живые глаза глянули на нее, зазвучал выразительный голосок, и вот младшая сестра по привычке вскинула голову, чтобы отбросить со лба докучную прядь волос. Старшая сестра слушала, то ли во сне, то ли наяву, а вокруг словно вправду поселились странные создания из рассказа младшей. У ног ее зашуршала трава, это спешил по своим делам белый кролик. Испуганная мышь с плеском переплывала море. Слышалось звяканье чашек, это все длилось и длилось бесконечное чаепитие зайца и его приятелей. Звучал пронзительный голос королевы. Она приказывала казнить своих злополучных гостей. То доносился визг младенца-порося с колен ее высочества, то звон разлетающихся блюд и блюдец, то восклицание грифона, то скрипенье грифеля ящерицы Билли, то хрип подавляемой морской свинки. И все это смешивалось с далекими рыданиями несчастного черепахи телячьей ножки. Она сидела с закрытыми глазами и почти верила, что вокруг страна чудес, хотя и знала, что стоит только открыть глаза, как все вернется к унылой действительности. Трава будет шелестеть на ветру, море окажется ближайшей лужицей, звон чайной посуды превратится в позвякивание бубенчиков на шеях овец, а пронзительные вопли королевы окажутся выкриками под Пасха. Вопли младенца, восклицание грифона и все прочие странные звуки станут, она это знала, слитным будничным гулом фермерского двора. И вместо сдавленных рыданий черепахи телячьей ножки издалека донесется мычанье коров. А потом она представила себе, как ее маленькая сестричка станет в свое время взрослой женщиной, как она сохранит и в зрелые годы простодушное и доброе сердце ребенка, как она соберет вокруг себя других детей, как заблестят и загорятся у них глаза от разных удивительных сказок, может быть, даже от этой, про страну чудес, и как она почувствует их простые печали, порадуется их простым радостям и вспомнит свои детские годы и счастливые летние дни. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читала Екатерина Хлыстова.